23 апреля 1958. Мой скетч прошел на ура. Все сказали, что в жизни не видели ничего смешнее. Даже Губерт Джемисон. Профессор Тисли был настолько впечатлен, что поставил меня в следующий спектакль «Желтый Джек». Это пьеса о битве с желтой лихорадкой в Панамском канале. На вечеринке были мистер и миссис Гэмбл, мать и отец Салли. Миссис Гэмбл спросила, не соглашусь ли повторить это за $25 на выпускной вечеринке Салли в загородном клубе Хаттисберга. Я согласилась. Джимми Сноу опять опыляет урожай в Файетвилле и скоро должен вернуться. Я хочу, чтобы он больше не брался за такую работу. Папу я вижу нечасто. Он охаживает эту старую крокодильшу. Просто сидят весь день и пьют. Много времени проводит в ее квартире. Она живет на южной стороне, в худшей части города. Да, о вкусах не спорит. Я снова завалила алгебру.